Глава 245.2. Обострение конфликта. Они даже не думали, что кто-то посмеет огрызнуться на них и даже назовет их безмозглыми дураками. «Кто ты такой, чтобы сметь дерзить ученику секты Дивного Древа? А у тебя кишка не тонка, щенок. Ты хоть знаешь, что ученик секты держит в своих руках власть повелевать жизнью и смертью в мирском королевстве? Убить тебя для нас столь же просто, как прибить жалкого муравья». Цзян Чэнь усмехнулся. «Кажется, я раньше где-то уже слышал эти слова. Разве какой-то старейшина по фамилии Те, или как-то так, уже не угрожал мне так же? Но посмотрите, я все еще здесь, жив и здоров. Вот что я скажу вам, парни, какого черта вы выставляете себя дураками здесь, вместо того, чтобы усердно практиковаться в секте? Даже старейшина Те не смог справиться с моим покровителем. Так что вам лучше поберечь свои силы». Увидев столь разнузданное хвастовство Цзян Чэня, Лю Чинфэн громко взревел. «Цзян Чэнь, следи за языком. Тебе повезло спастись только благодаря защите наставника. И ты еще смеешь дерзить основным ученикам секты, бросая вызов авторитету всей секты Дивного Древа. Да ты смерти ищешь». Старик Фэй, когда увидел беснующегося Лю Чинфэна, издевательски сказал со смехом. «Лю Чинфэн, даже не пытайся использовать имя секты, чтобы запугать остальных. Твоей злости и ярости никто не боится, а ты вообще заткни свой рот, старик. Будь я на твоем месте, уже давно бы заткнулся и тихонечко сидел в углу. Ты оскорбил старейшину Те, когда был молод, и потому был сослан в мирское королевство. Ты хочешь вновь бросить вызов авторитету старейшины». Цзян Чэнь остолбенел, когда услышал слова Лю Чинфэна. Старик Фэй сказал ему, что как-то случайно обидел сына старейшины, когда был молод, и был изгнан за это. Это случилось десятилетия назад. Учитывая это, получается, что тем сыном старейшины был нынешний старейшина Те Цань, а отец Те Цаня тогда еще был не почетным старейшиной, а вполне обычным. Старик Фэй за эти прошедшие десятилетия так и не показал ничего выдающегося и значительно уступал Те Цаню. В то время как Те Цань использовал власть и влияние своего отца, чтобы стать старейшиной секты. А надо сказать, что Лю Чинфэн специально подбирал такие слова, которые должны были сильнее всего разбередить старые раны старика Фэя, заставив его вспомнить свое болезненное прошлое, чтобы разозлить посильнее. Взгляд старика был предельно суров, когда резко опустился на Лю Чинфэна. В его глазах клокотало пламя безграничного гнева, готовое испалить Лю Чинфэна дотла в любой момент. «Лю Чинфэн, это правда, что я обидел Те Цаня, когда был молод, но, по крайней мере, во мне больше мужества, чем в тебе. Вкалываешь на Те Цаня, как собака, но до сих пор лишь внешний глава. И хотя я не пес Те Цаня, но явно не хуже тебя. Мне вот интересно, быть псиной такого безнадежного ничтожества, как Те Цань, это правда стоит того?» Когда старик Фэй отвечал ему, на его лице застыло печальное выражение. Эти слова были выпадом не только в сторону Лю Чинфэна, но также в сторону некоторых людей секты, в том числе самого Те Цаня. Даже Ши Сяо мысленно сильно удивился такому резкому выпаду старика Фэя. Разве это не старик Фэй постоянно сдерживал свой гнев и старался не выделяться? Да что же это творится? Разве это не он всегда избегал Те Цаня, боясь лишний раз разозлить его? Глава дворца Нин была удивлена даже сильнее. Старик Фэй совсем не сдерживался, полностью обидев старейшину Те. Не втянет ли он и Южный дворец в этот конфликт? В этот момент выражения лиц основных учеников сильно изменились. Особенно переменился в лице мужчина с львиным носом. Он был доверенным человеком старейшины Те и добился своего текущего положения лишь благодаря тому, что держался за старейшину Те. Теперь он был младшим руководителем в секте и занимал довольно высокое положение. Да, пусть он и являлся лакеем старейшины Те, но когда были произнесены все эти наглые слова, это стало плевком в его лицо. Его лицо застыло, он встал из-за стола, излучая мощную ауру и, уставившись на старика Фэя, взревел. «Фэй Сюань, похоже, прячась столько лет в долине Циньян, ты до сих пор не усвоил урок. Старейшина Те уже почти забыл о твоем существовании, но теперь у тебя появилась храбрость, чтобы подобным образом напомнить о себе. Да ты смерти ищешь», говоря столь наглые слова. «А ты что еще за хрен такой?» Переведя взгляд, равнодушно спросил старик Фэй. Увидев, что ситуация вот-вот выйдет из-под контроля, глава дворца Нин поспешила все урегулировать. «Уважаемые господа, прошу, давайте успокоимся. Такие незначительные вопросы не стоят того, чтобы превращать их в смертельные обиды. Глаза мужчины с львиным носом широко распахнулись. «Глава дворца Нин, не вмешивайтесь. Этот старик посмел оскорбить старейшину Те. Любой, кто посмеет вмешаться, будет расценен, как противник старейшины Те». Положение этого мужчины, очевидно, было довольно высоким в секте Дивного Древа, и потому глава дворца Нин после его слов мгновенно закрыла рот. Но сам Фэй Сюань лишь беззаботно рассмеялся. «Ай-яй-яй, вы только посмотрите на его невероятно внушительный вид. Мне даже стало интересно, что ты хотел сделать, приняв столь внушительный вид. Неужто напугать меня, па?» Мужчина с львиным носом хлопнул ладонью по столу, закричав: «Фэй Сюань, раскрой уже свои собачьи глаза и хорошенько посмотри, что это». На столе явно лежал медальон секты Дивного Древа, и на нем были выгравированы следующие слова: «Младший руководитель Ван Юй». Когда появился этот медальон, будь то глава дворца Нин или Ши Сяя, их лица немного исказились. Ученики секты, максимум, были способны лишь напускать на себя важный вид и заносчиво вести себя. Но этот медальон руководителя секты Дивного Древа был невероятно могущественным предметом, который обладал поистине устрашающей силой. Увидеть этот медальон — то же самое, что увидеть перед собой всю секту Дивного Древа. Одного такого медальона высшей степени было достаточно, чтобы раздавить насмерть всех присутствующих. Глава 246. Неуважение старика Фэя. И теперь, когда мужчина средних лет с львиным носом пустил в ход медальон секты, нынешняя ситуация лишь сильнее накалилась. Цзян Чиня и Дань Фэй это никак не затронуло, поскольку они не являлись частью секты и потому не испытывали никаких особых чувств к этому медальону. Кроме того, они не считали, что у секты есть право подавлять их. Хотя Ежун тоже не являлся частью секты, но даже для него было очень трудно занять жесткую позицию перед этим медальоном. Чжоука и Тяньшао служили в гвардии, и их отношение было аналогично Ежуну. Что же до Ши Сяя и Фэй Сюаня, они оба изначально находились под юрисдикцией секты, и для них увидеть медальон секты было равнозначно тому, чтобы увидеть перед собой закон секты. Если медальон был высшего ранга, то с его помощью можно было бы насмерть раздавить всех присутствующих. Даже кто-то столь жесткий и непреклонный, как Ши Сяя, только завидев медальон секты Дивного Древа, сильно переменился в лице. Его губы слегка шевельнулись, но он бессильно посмотрел на Цзян Чиня, после чего и вовсе закрыл рот. В этот момент учеников секты распирало от гордости. Встав по обе стороны от мужчины с львиным лицом, они чувствовали себя на вершине мира, надменно улыбаясь. И к замешательству присутствующих эти ученики секты давно привыкли. Именно такая реакция и должна быть у жалких муравьев. Бороться против секты Дивного Древа значит переоценивать свои силы. Лю Чинфэн тоже быстро вышел из подавленного состояния, словно внезапно обрел неограниченную силу, после чего гордо закричал: «Что, старик Фэй, разве не ты сейчас что-то там говорил? Что, не можешь проигнорировать его? Мне даже интересно, будешь ли так же дерзок перед медальоном секты?» Высокоранговый медальон секты позволял казнить практически любого. Со строгой иерархией секты Дивного Древа высокоранговый руководитель мог раздавить любого до смерти. Увидев, какая мертвая тишина наступила после появления медальона, Лю Чинфэн мысленно рассмеялся. Он не мог не восхититься собственной мудростью и дальновидностью. Хорошо, что он упросил старейшину Те послать с ним столь влиятельную личность, как руководитель Ван. Ведь действительно, как только появился медальон, контроль над ситуацией вновь вернулся к нему. Как же хорошо, какое приятное чувство. Однако, заметив на губах Цзян Чиня тень улыбки, Лю Чинфэн сильно разозлился. Он понимал, что раз Цзян Чинь не часть секты и был достаточно смел, чтобы обидеть даже старейшину Те, то, естественно, он не испугается этого медальона. Тем не менее, при текущих обстоятельствах, оказавшись без поддержки со стороны стариков и Ши Сяя, Цзян Чинь ничего не сможет сделать, насколько бы наглым и высокомерным он ни был. Лю Чинфэн унял свою злость и обратился к главе дворца Нин. «Глава дворца, взгляните, даже старейшина Те заинтересовался этим браком. В противном случае, зачем еще ему посылать сюда такую влиятельную личность, как руководитель Ван?» Руководителю Ван была очень приятна подобная лесть, потому он надменно произнес: «Глава дворца Нин, больше нельзя затягивать с этим делом. Как только мы все уладим, я должен вернуться в секту для тренировки». Глава дворца Нин понимала, что это было последнее предупреждение от руководителя секты. Если она продолжит колебаться, то это лишь вызовет у него сильный гнев. И как только руководитель секты разгневается и подавит ее своим медальоном, то последствия могут быть печальными. Как минимум, она может лишиться своей должности, а как максимум, и своей жизни. Она беспомощно посмотрела на свою дочь. У нее даже не было сил посмотреть в глаза Цзянчиня, поскольку она смертельно боялась, что тот вдруг придумает нечто, что повлияет на мнение руководителя о ней. Глаза Нин Цинъянь покраснели, когда на них навернулись слезы. Это была откровенная провокация и издевательство над другими. Старик Фэй вдруг расплылся в странной ухмылке и, засунув палец в ухо, чтобы достать ушной серы, предельно расслабленно произнес: «Лю Чинфэн, а с чего это ты объявляешь о своей победе, разговаривая сам с собой?» Лю Чинфэн нахмурился. «Старик Фэй, ты смеешь продолжать создавать неприятности прямо перед медальоном секты? Медальоном? Перед этим что ли? Кто знает, а вдруг это подделка? Да кто осмелится подделать медальон секты?» — взревел Лю Чинфэн. Руководитель Ван также нахмурился. «Старик, ты смеешь осквернять медальон секты?» Старик Фэй странно усмехнулся. «Медальон секты олицетворяет собой всю секту, и потому я, старик Фэй, не осмелюсь относиться к нему пренебрежительно. Однако, если уж и хочешь достать медальон, то убедись, что он будет более высокого ранга». «Хорошо, что? Медальон более высокого ранга? Разве этого медальона уровня руководителя недостаточно, чтобы подавить тебя, обычного главу внешнего отделения?» Дыхание Лю Чинфэна сильно участилось от возмущения, охватившего его, и схватив медальон, он поднес его к лицу старика Фэя, закричав: «Раскрой свои собачьи глаза и посмотри внимательно. Это медальон руководителя. Старик, ты всего лишь глава долины Цинъян, тебе хоть известно, что значит проявлять уважение к людям, которые выше тебя по должности?» Улыбка на губах старика Фэя даже не дрогнула, когда он глянул на медальон и просто отбросил его, словно ненужный мусор. «Какой низкоранговый медальон, и ты достал его, чтобы унизить себя?» Лю Чинфэн остолбенел от шокирующих действий старика Фэя. Увидев это, даже глава дворца Нин и Ши Сяоя ужаснулись. Фэй Сюань выбросил медальон секты, словно мусор. Это было огромным оскорблением для секты, и ученики секты точно захотят убить его, чтобы соблюсти законы. «Ты, старик Фэй, да как ты смеешь осквернять медальон секты? Ты смерти ищешь?» Лю Чинфэн был в полном шоке, когда резко поднял медальон с пола, быстро вытирая его о свою одежду. На его лице застыла такая гримаса, словно он только что увидел призрака. Ван Ю также был полностью взбешен, стукнув кулаком по столу. «Старик Фэй, ты хочешь стать врагом всей секты? Ты хоть понимаешь, что должен уступать своим старшим? Ты вообще знаешь иерархию нашей секты?» Фэй Сюань слегка улыбнулся. «Естественно, я знаю. Это я должен задать тебе этот вопрос, учитывая, что ты беснуешься и, прыгая зад и вперед, кричишь передо мной». Лицо старика Фэя демонстрировало предельное спокойствие, когда он, взмахнув рукавами, легонько положил что-то на стол. В этот момент все вокруг замерло, даже воздух, казалось, застыл на месте. Глаза всех присутствующих, кроме Цзянчиня и Дань Фэй, уставились на предмет, лежащий на столе. И когда они рассмотрели его, их глаза расширились так сильно, словно они увидели привидение. Немыслимо. Совершенно немыслимо. Это был медальон. Старик Фэй действительно достал медальон, который был очень похож на тот, что достал Ван Ю. Однако, как ни посмотри, по внешнему виду и качеству материалов он значительно превосходил медальон Ван Ю, и слова, выгравированные на медальоне, можно было разглядеть без особого труда. Там было написано: «Старший руководитель Фэй Сюань». Это был уникальный медальон с особым дизайном и собственным стилем. Такой медальон никто не смог бы подделать, да и не стал бы. Медальон секты. Медальон старшего руководителя. Старший руководитель уже был частью высшего руководства секты, в то время как младший руководитель считался, максимум, из руководства среднего звена. Следующим шагом для старшего руководителя было стать ожидающим старейшиной, чтобы действительно войти в высшее руководство секты. Как такое возможно? Лю Чинфэн немигающим взглядом уставился на медальон, его рот и язык словно бы мгновенно высохли, а в горле будто ком застрял. Он настоящий? Старик Фэй слегка улыбнулся. Разве ты только что сам не говорил, что никто даже не осмелится подделать медальон секты? Ты теперь унижаешь себя собственными словами? Лю Чинфэн находился на грани помешательства. Его зубы бесконтрольно стучали, ноги дрожали, а в голове образовалась пустота. Он и представить себе не мог, что этот глава долины Циньян, над которым он всегда насмехался, столь слабый и некомпетентный старик Фэй, вдруг окажется одним из старших руководителей секты. Он не мог поверить своим глазам, но медальон секты не мог быть подделкой. Иначе тот, кто попытался бы это провернуть, попросту искал смерти. Он с отчаянием посмотрел на Ван Ю, но последний выглядел не лучше. Лицо Ван Ю лишилось всяких красок, а вся его внушительная аура мгновенно растворилась. Несколько основных учеников были сильно ошарашены таким поворотом, и вся их аура дерзости сдулась так же быстро, как проколотый шар. У них даже не хватало смелости взглянуть в глаза старику Фэю, старший руководитель секты. Это была личность, которую даже основные ученики не могли позволить себе обидеть. Даже Ван Ю пришлось признать, что если старший руководитель захочет причинить ему неприятности, то его жизнь непременно превратится в сущий ад, даже если его покровитель и сам старейшина Те. Однако это показалось ему очень странным. Как этот старик Фэй столь внезапно стал старшим руководителем? Да что тут вообще происходит? Тренируясь в секте, Ван Ю никогда прежде не слышал об этом. Тем не менее этот медальон был настоящим, и даже если бы смелость Ван Ю простиралась до небес, он бы ни за что не посмел пойти против старшего руководителя. Старик Фэй находился на два ранга выше его, и потому он мог просто раздавить его или же сильно подавить, используя законы самой секты. Так что, скажи мне, Ван Ю, должны ли мы все послушать тебя или все же меня? Усмехнулся старик Фэй. Конечно же, вас, хотя Ван Ю внутренне и сопротивлялся, но внешне вел себя предельно послушно. Тогда что с этим браком? Ван Ю быстро ответил. Это больше не мое дело. У меня нет права совать нос в подобные дела, и потому я ухожу. Немедленно. Услышав слова Ван Ю, Лю Чинфэну захотелось заплакать. Этот Ван Ю отступал, оставив его козлом отпущения. Ван Ю сейчас переживал лишь о самосохранении, с чего это его должно волновать, умрет ли Лю Чинфэн или выживет. Он сбежал вместе с основными учениками, и у него даже не хватило смелости оглянуться. Сейчас у него в голове теплилась лишь одна единственная мысль поскорее вернуться в секту, чтобы доложить старейшине Те, что эта заноза вернулась в секту. Когда Лю Чинфэн увидел столь стремительный побег Ван Ю, то просто обессиленно рухнул в свое кресло. По его лицу было ясно видно, что сейчас он сильно хотел спрятаться в какой-нибудь глубокой норе. По большей части Ши Сяоя испытывал те же эмоции. Старший брат Фэй, а ты действительно умеешь хранить секреты. Когда это ты был повышен до старшего руководителя? Ты теперь ходишь среди облаков, но даже не сказал об этом своим старым друзьям? Криво улыбнулась глава дворца Нин. Сейчас было совершенно очевидно, за кого выйдет ее дочь. Медальон старшего руководителя лежал прямо перед ней. Она понимала, что у нее попросту не оставалось иного выбора. Не говоря уже о том, что было сказано много разумных слов в их пользу. Глава 247. Итоги сватовства. Как только старик Фэй достал свой медальон, весь этот фарс с предложением брака закончился. Если бы не тот факт, что он был здесь ради свадьбы Цабайши, то старик Фэй бы не позволил этим людям из Северного дворца так легко уйти. Тем не менее, когда делегация во главе с Лю Чинфэном уходила с опущенными головами, старик Фэй не упустил возможности сказать ему: «Лю Чинфэн, прежде ты сказал, что даже если я и пришел в качестве свата, ты не отступишь и на полшага. Хорошо, я запомню эти слова. Из уважения к Южному дворцу сегодня я отпущу тебя, но запомни мои слова, я не забуду этого оскорбления». Сердце Лю Чинфэна дрогнуло, когда он услышал эти слова, но он лишь прибавил ходу, не смея сказать что-нибудь в ответ. Сейчас он был в шоке от произошедшего и сильно сожалел о содеянном. Даже сейчас он все еще не мог понять, как все так получилось. Как этот старик Фэй смог стать старшим руководителем секты Дивного Древа? Ши Сяоя же пришел в отличное настроение при виде столь стремительного побега Лю Чинфэна, после чего со смехом сказал: «Глава дворца Нин, пускай принесут вина. Мы сегодня наблюдали столь комичное представление, как мы можем не выпить после этого?» Пристрастие к алкоголю этого человека вновь дало о себе знать. Наследный принц Ежун тоже усмехнулся. «Старший Фэй, поздравляю вас с повышением. Вы наконец-то покинули внешний храм и смогли вернуться в секту. Думаю, вы непременно оседлаете ветер и облака, сотрясая моря и океаны. Поздравляю тебя, старший брат». Чжоу Кай был весьма приятно удивлен таким поворотом, ведь сегодня он пришел сюда, чтобы поддержать ученика Цзянчиня, но вместо этого стал свидетелем столь захватывающего сражения. И вишенкой на торте стал старик Фэй, который выглядел скорее сумасшедшим, однако внезапно именно он перевернул всю ситуацию с ног на голову. Дань Фэй взглянула в сторону Цзянчиня и увидела, что тот оставался столь же невозмутимым, со своей неизменной спокойной улыбкой на лице. Она приблизила свое прекрасное лицо к Цзянчиню, тихо прошептав: «Негодник, это ведь ты все подстроил?» Цзянчинь усмехнулся: «Я даже ничего не делал. Старик Фэй просто сильно хотел устроить представление, а я лишь позволил ему делать все, что захочется. Изначально это было лишь сватовство его ученика, но раз старик Фэй захотел воспользоваться этой ситуацией на полную, Цзянчинь был даже рад расслабиться и позволить старику Фэю действовать по своему усмотрению. Он прекрасно понимал, что старик хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы дать волю многолетним переживаниям и насладиться моментом своего триумфа. Старик также хотел воспользоваться Северным дворцом, чтобы сообщить его покровителю, старейшине Те, что он, Фэй Сюань, вернулся. Фэй Сюань, естественно, был полностью уверен в себе, когда делал все это, ведь старшим руководителем его назначил сам глава секты, Се Тяньшу. Все потому, что Се Тяньшу был невероятно сильно признателен Фэй Сюаню за пилюлю очищения души. Эта пилюля оказала неоценимую помощь главе секты. Не то чтобы эта пилюля была нужна самому главе, просто его любимый сын из-за сильной спешки во время прорыва оказался на грани помешательства. Се Тяньшу использовал свои невероятные искусства, чтобы подавить своего сына и убедиться, что его меридианы не были повреждены, но он оказался полностью бессилен против внутренних демонов, которые поселились в сознании сына. И из всех духовных лекарств, которые могли бы помочь избавиться от этих демонов на пути боевого Дао, секте Дивного Древа была известна лишь пилюля добродушного светлого духа. Старик Фэй как-то узнал об этом через свои каналы и увидел в ней луч надежды. Это был его шанс вернуться в секту. Именно поэтому он все эти годы с маниакальным упорством искал ингредиенты для создания пилюли добродушного светлого духа. Тем не менее, ингредиенты для ее создания представляли собой настоящие сокровища неба и земли, которые было невероятно трудно раздобыть. Но потом появился Цзянчинь, который, подобно лучу света во тьме, помог старику осознать, что тот идет по ложному пути, напомнив, что пилюля очищения души обладает тем же эффектом, что и пилюля добродушного светлого духа. Именно поэтому старик Фэй делал все, что мог, чтобы сблизиться с Цзянчинем, когда услышал о пилюле очищения души, и все его усилия, наконец, полностью окупились, когда Цзянчинь отдал ему рецепт пилюли, и после многих проб и ошибок старику удалось успешно выплавить пилюлю очищения души. Воспользовавшись некоторыми связями, он преподнес эту пилюлю главе секты. Эта пилюля действительно обладала способностью творить невозможное, так как помогла сыну Се Тяньшу преодолеть его внутренних демонов. Се Тяньшу, естественно, был просто вне себя от радости и всей душой чувствовал себя благодарным старику Фэю, считая себя его должником. А когда он узнал об истории старика Фэя, что тот некогда был гениальным учеником его секты, но был вышвырнут из секты семьей Те, глава секты лишь укрепился во мнении отблагодарить Фэй Сюаня. Ведь, как-никак, глава секты представлял свою семью Се, а первый среди почитаемых старейшин был из семьи Те. Это были две главные силы внутри секты, и хотя эти две силы не вступали в открытый конфликт, между ними явно велась некая скрытая борьба. И раз уж старик Фэй оказался человеком, которого угнетала семья Те, у Се Тяньшу просто не было причин не назначить его на столь важный пост. Даже сам старик Фэй не предполагал, что вся его судьба столь резко изменится. Увидев, как все начали поднимать бокалы в его честь, старик Фэй замахал руками. «Этот старик не хочет забирать себе все внимание, ведь мы здесь собрались не ради меня. Байши и Циньянь, наши сегодняшние звезды, а мы лишь группа поддержки». Старик Фэй прекрасно понимал, что все произошедшее стало возможным лишь благодаря Цзянчиню. И сегодня был день, когда ученик Цзянчиня предлагал брак, и потому он никак не мог забрать себе все внимание. Под радостный смех всех присутствующих Ца Байши и Нин Циньянь, наконец, смогли быть вместе. Цзянчинь улыбнулся. «Глава дворца Нин, думаю, вам было трудно одной вырастить дочь. Хотя я и совсем юн, я ценю приложенные родителями усилия. В Восточном королевстве у Байши есть только я, так что со стороны жениха я предлагаю рецепт вечно зеленой пилюли в качестве обручального подарка. Я также не стану вмешиваться в то, как вы будете распределять прибыль от продаж между Южным дворцом и Байши? А это не слишком? Полностью растерялась госпожа Нин, ведь ранее она всячески препятствовала их союзу. Но другая сторона не возражала и действительно оказалась настолько щедра. Ей стало стыдно за свое прежнее поведение, и она, наконец, поняла, почему имя этого юноши прогремело по всему королевству и почему ему удалось достичь столь многого. Не говоря уже о прочем, кто еще мог бы сравниться с манерой держаться Цзянчиня и его образом жизни. По крайней мере, это все было тем, что она, как глава дворца, никогда не смогла бы достичь. Ши Сяоя от души рассмеялся. «Глава дворца Нин, я даже завидую, что у вас есть такая хорошая дочь. Кстати, юный Чень, у меня тоже имеется дочка, а у тебя еще остались неженатые ученики?» Фэй Сюань усмехнулся. «Старина Ши, не жадничай. Ты уже получил свою долю прибыли от цветущего вина белой росы». Ши Сяоя широко улыбнулся. «Разве бывает много прибыли?» Чжоу Кай сказал с сожалением. «Похоже, мне следует поторопиться и завести дочь. А пока она растет, у юного Ченя появятся еще ученики». Все присутствующие громко рассмеялись, и общее расположение духа мгновенно поднялось, достигнув своего предела. Нин Циньянь была очень счастлива, когда прижималась к Ца Байши плечом, чувствуя непередаваемое блаженство. Она каждый день беспокоилась о браке, переживала, что Ца Байши не сможет выдержать давление Северного дворца. Но, в конце концов, ее любимый не подвел ее. Ца Байши использовал поистине непостижимый способ одержать решительную победу над Сяоюем из Северного дворца, и это был самый идеальный способ сделать ей предложение. Праздничный банкет продолжался до позднего вечера. Цзян Чень попрощался с остальными и отправился назад вместе со своими телохранителями, но старик Фэй последовал за ним. «Старик Фэй, что такое? Зачем ты пошел за мной? Неужели снова что-то задумал?» Старик Фэй усмехнулся. «Юный Чень, разве я похож на столь жадного человека? Я просто подумал, что юный Чень уже достиг своего предела в королевстве Небесного Древа. Не пора ли задуматься о вступлении в секту?» В словах старика действительно был смысл. Хотя уровень развития Цзян Ченя и не был настолько высок, чтобы обладать здесь абсолютной властью, но в этих землях действительно осталось мало того, что могло бы бросить ему вызов. Ведь, как-никак, его целью была вовсе не мирская власть, а наивысшие боевые дао. «Старик Фэй, неужели, только став старшим руководителем, ты уже пытаешься завербовать меня?» Старик Фэй улыбнулся. «Для меня будет величайшей честью, если я смогу завербовать юного Ченя. С потенциалом юного Ченя, я уверен, ты станешь настоящей легендой секты. Давай только без этого. Хорошо, я подумаю насчет вступления в секту. Хотя, честно говоря, мое впечатление от учеников секты хуже, чем просто неприятное. Будь то ученики секты Дивного Древа или секты Пурпурного Солнца, мне кажется, что все они попросту отвратительны. Это все недоразумения, полное недоразумение. Юный Чень, не нужно быть столь предвзятым. На самом деле большинство учеников сект, которых ты видел, полные неучи и пустозвоны. Их никак не назовешь первоклассными гениями. Ведь настоящие гении не ходят в мирское королевство, чтобы показывать свое превосходство. Все их силы и время уходят лишь на развитие своего боевого дао, чем они занимаются с полной отдачей, совершенно не отвлекаясь на постороннее. Цзян Чень улыбнулся. «Старина Фэй, иди и наслаждайся своей должностью старшего руководителя. Однако после твоего сегодняшнего представления не похоже, что Те Цань спустит тебе это с рук». Мышцы на лице старика Фэя начали непроизвольно подергиваться, когда Цзян Чень упомянул Те Цаня. «Те Цань», сильная ненависть промелькнула в глазах старика Фэя. «Я, Фэй Сюань, напрасно потратил половину своей жизни из-за тебя, и мое развитие остановилось. Но теперь, когда я вернулся в секту, рано или поздно наши обиды будут разрешены». Старик Фэй был не из тех, кто просто смирится с неудачей, а также не из тех, кто позволит другим распоряжаться своей судьбой, смотря на него, как на добычу. Он так долго терпел все эти унижения и держался все эти десятилетия в тени, что уже практически не ощущал своего существования. И ради чего? Чтобы его враг потерял бдительность и не обращал внимания на его существование. Если бы не это, с характером Те Цаня, даже когда старик Фэй сбежал в мирское королевство, тот так просто не отпустил бы его. Естественно, Те Цань не посылал никого, чтобы убить старика Фэя, вовсе не из-за чувства вины или из-за того, что старик Фэй держался в тени. Все потому, что изгнание было лучшим способом выместить на старике Фэю свою злость, унизив того настолько, что старику Фэю оставалось бы лишь влачить свое жалкое существование. Было очевидно, что Тэ Цань никогда не думал, что у этого старика когда-нибудь появится возможность отплатить ему. Старик Фэй хотел затащить Цзянчиня в секту, естественно, чтобы использовать потенциал Цзянчиня, чтобы еще больше увеличить его собственную силу и также найти покровителя. С тем, как старик понимал Цзянчиня, он был уверен, что тот точно окажется на вершине, как только вступит в секту. Вдобавок к этому, если он, старик Фэй, воспользуется своим текущим положением, чтобы протянуть нить через игольное ушко, и сделает так, чтобы Цзянчень как можно скорее познакомился с главой секты, то, если повезет, Цзянчень может даже стать личным учеником главы секты, и тогда старик Фэй действительно станет равен Тэ Цаню. Глава 248.1. Планы по развитию. Старик Фэй также понимал, что завербовать Цзянченя в секту будет не так-то просто, и потому к этому вопросу следовало подходить постепенно. Он не стал спешить и рекомендовать Цзянченя главе секты. В конце концов, его не было в секте десятилетиями, и практически никто не знал его среди высшего руководства. Хотя его сейчас и ценил глава секты, он все же не мог в самом начале проявлять подобную активность, ведь ему попросту могли отказать. После возвращения в свой особняк Цзянчень приступил к рассортировке и отбору ингредиентов для духовных лекарств, которые он раздобыл в потерянном пределе, ведь этих ингредиентов у него было достаточно много. Затем, весь следующий месяц, Цзянчень почти все свое время и внимание посвятил вышеуказанному вопросу. Вдобавок к его уникальному оценочному взгляду, ему действительно удалось собрать замечательный улов. Во время своей последней закрытой тренировки он истратил все духовные лекарства, которые у него были в наличии. Однако все еще существовало большое количество ингредиентов, которые он не мог использовать. Ему нужно было время, чтобы найти применение оставшимся ингредиентам. Было бы расточительно просто держать их у себя, совсем не используя, тем более, что у меня всегда острая нехватка в ингредиентах. Похоже, мне придется их обменять на что-нибудь более полезное. У дворца бесчисленных сокровищ есть много полезных предметов, надо навестить их и посмотреть, смогу ли я найти то, что мне нужно. Помимо повышения своей силы и уровня боевого развития, Цзянчень также хорошо осознавал важность помощников. Все 8 его телохранителей обладали неплохим потенциалом, но им нужно было время, чтобы развиться и стать сильнее. Хотя Гауюй и прорвалась в духовную сферу, Цзянчень не хотел, чтобы девушка бросалась в самое пекло ради него. Естественно, у него уже были идеи, кого развивать первыми. У него сейчас на руках было немало козырей и много союзников, требующих тренировки. Взять, к примеру, армию птиц мечей, если он сможет развить их всех до духовного ранга, то сила этих сотен златокрылых птиц мечей станет совсем немаленькой. То же самое касалось и златозубых крыс. Сам крысиный король обладал ужасающей мощью, и даже находился примерно на уровне Ячунлоу. Но даже если не говорить о нем, то среди его потомков имелось несколько достаточно сильных особей, которые были сопоставимы с человеческими практиками земной духовной сферы. Тем не менее Цзянчень не хотел бы подвергать огласке существование златозубых крыс, если на то не будет веской причины. Козыри на то и были козырями, чтобы о них никто не знал. Они нужны только на тот случай, когда у него не останется иного выбора, кроме как применить их. Помимо крыс и птиц мечей, самым большим потенциалом обладали 2 детеныша обезьяны серебристой луны. Цзянчень воспользовался несколькими способами, чтобы протестировать родословную и наследие 2 детенышей, взятых из потерянного предела. И хотя он не смог сделать однозначный вывод, он был более-менее уверен, что они обладали необычайным потенциалом. Самое важное, что эти 2 обезьяны серебристой луны уже были рождены в духовном ранге, и, уже будучи младенцами, обладали первым уровнем духовной сферы. Они все еще были очень малы, и прежде чем их похитил Цзянчень, у них попросту не было возможности развивать свои боевые способности. Мельком осмотрев пещеру обезьян серебристой луны, Цзянчень увидел там достаточно лекарственных трав, благодаря чему смог в большей степени понять отличительную черту их родословной. Таким образом, Он уже подготовил план для развития этих обезьян. Обезьяны серебристой луны из потерянного предела равны по силе человеку земной духовной сферы. Однако фактический уровень их развития равняется четвертому уровню духовной сферы. Это явно говорит о том, что их родословная еще не пробудилась полностью. Поскольку в мире существовали обезьяны божественного ранга, то эти обезьяны, должно быть, находится на самом нижнем уровне бытия. У Цзянчиня даже не возникало мысли о развитии этих обезьян до божественного ранга, ведь с его текущими способностями это было бы попросту невозможно. Тем не менее, если он сможет придумать способ пробудить их родословную, то с тем количеством потенциала, который они обретут, они точно не останутся лишь в духовном ранге. Эх, пусть и кажется, что у меня есть много всего, однако мне все еще не хватает того, что мне по-настоящему необходимо. Хотя у Цзянчиня и имелось много способов заработка денег и ресурсов, но у него было слишком много областей, которые нуждались во всем этом. Прежде всего, он должен был помочь всем златокрылым птицам-мечам прорваться в духовную сферу. И одно лишь это требовало поистине огромных затрат. Развитие двух обезьян было еще более бездонной ямой для денег и ресурсов. Цзянчинь даже не мог прикинуть, во сколько ему все это обойдется. Как же жаль, что я забыл в прошлый раз вытянуть из старика Фэя побольше денег. Теперь, заняв столь высокое положение в секте, он наверняка сильно разбогател. При нашей следующей встрече я непременно должен заставить его выложить побольше. На самом деле Цзянчиню вовсе не нужно было вымогать деньги у старика Фэя. Ведь стоимость рецепта пилюли очищения души была сравнима со стоимостью нескольких огромных городов. Как только она попадет в массовое производство, то прибыли от нее будет достаточно, чтобы Цзянчинь не беспокоился о расходах ближайшие несколько лет. Однако, даже если старик Фэй был циничным человеком, презирающим весь мир, он все же не осмелился бы так поступить, не получив разрешения от Цзянчиня. Ведь, хотя Цзянчинь отдал ему рецепт, но он не сказал, что старик Фэй может распоряжаться им как заблагорассудится. Старик Фэй очень хорошо понимал, что может делать, а что нет. При следующей встрече со стариком Фэем я должен хорошенько обсудить вопрос, касающийся производства пилюли очищения души, чтобы оплачивать насущные потребности. Цзянчинь решил сейчас же навестить дворец бесчисленных сокровищ и обменять большое количество духовных ингредиентов на предметы первой необходимости. Обезьян не вырастешь за сутки, потому Цзянчиню было некуда торопиться. Но эта стая златокрылых птиц мечей многое пережила вместе с Цзянчинем, и теперь их много связывало, так что он, естественно, не собирался бросать их. Он боялся вызвать переполох в королевстве и потому взял с собой в столицу лишь немногих из них, оставив большую часть на окраине королевства. Глава 248.2. Планы по развитию. Когда Цзянчинь вспомнил об этом, то решил перед посещением дворца бесчисленных сокровищ зайти к Тяньшао. Пока у него будет достаточно жетонов полета, все златокрылые птицы-мечи смогут свободно пересекать границу без всяких ограничений. Их было почти 1000, но Цзянчинь был уверен, что это не станет проблемой для гвардии драконьего клыка. Когда он прибыл к штабу гвардии, то случайно столкнулся с Тан Луном, который в последнее время пребывал в приподнятом настроении. «Юный Чень, что вы здесь делаете?» Увидев Цзянчиня, Тан Лун быстро подошел, приветствуя юношу. На его лице явно читалось приятное удивление от прихода Цзянчиня. «Старина Тан, генерал Тянь у себя?» «Да, конечно», — поспешил кивнуть Тан Лун. Генерал Тянь распорядился, в случае, если придет юный Чень, ему не нужно никаких предупреждений, так что вы можете без проблем зайти к нему. «Юный Чень, позвольте мне проводить вас». «Хорошо», — улыбнулся Цзянчинь, не став охлаждать энтузиазм Тан Луна. «Те, кто дежурил вместе с Тан Луном, увидев Цзянчиня, пришли в полный восторг, чувствуя себя сильно взволнованными. А когда они увидели столь тесные отношения между Тан Луном и Цзянчинем, их взгляды переполнили восхищение и зависть. Ведь Цзянчинь теперь стал настоящей легендой Королевства Небесного Древа и кумиром для молодежи. В мире боевого да люди поклонялись сильным и талантливым практикам. И Цзянчинь, несомненно, полностью соответствовал этому образу. Юный гений, в одиночку сражающийся против непреодолимой силы, этот образ полностью соответствовал фантазиям многих практиков боевого дао. Цзянчинь не стал напускать на себя важный вид, и, следуя за Тан Луном, лишь слегка улыбался. Тяньшао тоже был очень рад увидеть Цзянчиня. «Юный Чень, что привело тебя сюда? Прошу, не стой, присаживайся. Старина Тянь, в этот раз я пришел попросить тебя о помощи. Юный Чень, ты обижаешь меня подобными словами. Все проблемы юного Ченя и мои проблемы. Так к чему все эти просьбы о помощи? Эти слова Тянь Ша не были простой вежливостью. Он всегда был прямолинейным человеком, и лишь Цзян Чень был достоин таких искренних слов от него. Обычные люди никогда не удостоились бы подобных слов. Дело вот в чем. У меня есть стая златокрылых птиц мечей. И Цзян Чень подробно все объяснил. Выслушав его, Тянь Ша на мгновение задумался, после чего сказал: «Юный Чень, сами жетоны полета — это пустяки, но создание тысячи жетонов уже непростое дело. С моими полномочиями, как генерала гвардии, десятки и сотни жетонов не проблема, но когда дело касается тысячи и больше, тебе нужно получить одобрение заместителя начальника Чжоу». «Чжоу Кая, верно, юный Чень, заместитель начальника Чжоу всегда хотел подружиться с тобой, так что я уверен, если ты обратишься к нему, то у тебя не будет никаких проблем с этим делом», — улыбнулся Тянь Шао. «Давай, я прямо сейчас отведу тебя к нему, он все равно на месте». Цзян Чень не стал возражать и согласно кивнул. «Давай». В настоящее время Чжоу Кай был настоящим первым заместителем начальника гвардии Драконьего Клыка. Без столь сильного соперника в лице Ян Чжа он сейчас пребывал на гребне успеха, полностью избавившись от прежнего негатива и уныния. Он, наконец, обладал властью, которая должна быть у первого заместителя начальника. Поэтому Чжоу Кай был очень благодарен Цзян Ченю за все произошедшее. В противном случае, он бы не стал добровольно присоединяться к делегации сватов для предложения брака. И когда Чжоу Кай увидел, что Тянь Шао привел Цзян Ченя, он остолбенел, сильно пораженный такой честью. Даже сам Чжоу Кай подумал, что его поведение выглядело немного странно. Ведь, как-никак, он являлся первым заместителем начальника гвардии, его должность была высока, а влияние огромно. В то время как Цзян Чень был лишь знатью второго ранга без реальной власти в королевстве, но он все равно невольно чувствовал, что положение Цзян Ченя выше, чем у него. Заместитель начальника Чжоу Кай, у юного Ченя есть некоторые вопросы, которые я сам не могу разрешить, потому я хочу попросить, чтобы заместитель начальника Тянь Ша объяснил суть вопроса. Выслушав его, Чжоу Кай, не колеблясь, сразу ответил: «Как я могу отказать в таком пустяке? Тянь Шао, даю тебе добро на создание необходимого количества жетонов полета. Юный Чень, может, тебе нужно еще с чем-то помочь?» Цзян Чень не думал, что Чжоу Кай окажется столь любезен, и, улыбнувшись, сказал: «Мне уже неловко от одной этой просьбы. Заместитель начальника Чжоу весьма решительный человек, так что, пожалуйста, не стесняйтесь и дайте мне знать, если когда-нибудь вам понадобится моя помощь». Цзян Чень никогда не скупился для своих друзей. Поскольку Чжоу Кай был столь сообразительным, то мог легко подружиться с Цзян Ченем. Услышав слова Цзян Ченя, Чжоу Кай мысленно обрадовался. Он искал хорошую возможность улучшить свои отношения с Цзян Ченем и даже не думал, что эта возможность подвернется столь скоро. Естественно, он был очень рад оказаться полезным для Цзян Ченя и даже заполучить благодарность последнего. «Я, старый Чжоу, уже давно слышал об изящных манерах юного Ченя. Мне жаль, что наша гвардия Драконьего Клыка и юный Чень узнали друг друга в ссоре». Цзян Чень усмехнулся. «Я бы также хотел попросить прощения у заместителя начальника Чжоу. Я, Цзян Чень, тоже не всегда действовал законно. Юный Чень, ни слова больше. Наша гвардия всегда уважала истину. Все это было из-за действий этой тупой скотины Луцзи. Он спровоцировал тебя и создал проблемы для всей гвардии, так что в случившемся нет твоей вины», — поспешно заметил Чжоу Кай. «Ха-ха, заместитель начальника, вы правы, тогда давайте забудем прошлые обиды. Так вышло, что у меня с собой есть два кувшина хорошего вина, может, по стаканчику, так сказать, выпьем за дружбу», — предложил Тянь Шао. Это предложение нашло отклик в сердце Чжоу Кая, и он решительно сказал: «Отлично, мне нравится. Юный Чень настоящий гений, и я всегда хотел найти возможность укрепить наши отношения. Юный Чень, давай. Неважно, сколько у тебя еще дел сегодня, ты просто обязан прокинуть пару чарок с заместителем начальника». Тянь Шао подтолкнул Цзян Ченя к столу, а сам тут же шмыгнул за дверь. Глава 249. Возвращение таинственных деда и внучки. Цзян Чень не возражал против подобного способа укрепления дружеских отношений, но поднял руку, чтобы остановить Тянь Шао, когда тот уже пошел за вином. Старина Тянь, зачем нужно другое вино? Если уж и пить, то лучше мое. Цзян Чэнь извлек два кувшина из своего пространственного кольца. В этих кувшинах было цветущее вино белой росы, причем духовного ранга. Цзян Чэнь изначально создал 10 кувшинов вина. Два из них он отдал Ши Сяя, один подарил Е Чунлоу, а остальные просто хранил на всякий случай. Поскольку они собирались выпить, Цзян Чэнь, естественно, не поскупился и вытащил сразу два кувшина. Это, неужели это цветущее вино белой росы? Широко распахнутые глаза Тянь Шая смотрели на кувшин вина. Он сопровождал Ежуна на дне рождения дедушки, и все случившиеся тогда события оставили неизгладимый след в памяти Тянь Шая. И сейчас перед ним стоял в точности такой же кувшин с вином, который был назван лучшим подарком, благодаря чему Тянь Шая получил возможность задать свой вопрос наставнику. Тянь Шая будет помнить об этом до конца своей жизни, он ни за что не забудет тот день. Верно, это цветущее вино белой росы, однако оно не то же самое, что продают повсеместно. Это вино духовного ранга, его ингредиенты несколько дороже, а процесс создания более проблематичный, сложность его создания более чем в 10 раз превосходит вино обычного ранга. Вино духовного ранга, глаза Чжоу Кая заблестели, хотя он и не обладал такой тягой к алкоголю, как Ши Сяя, но все же обращал внимание на содержимое своей чарки. Особенно после хвастовства Ши Сяя, который всю дорогу после сватовства нахваливал цветущее вино белой росы духовного ранга, которое запало в его сердце до конца жизни и находилось на совершенно ином уровне, чем вино обычного ранга. Чжоу Кай также однажды купил и попробовал это вино обычного ранга, и для него это вино стало несравненным королем среди вин. Но после столь сильной похвалы Ши Сяя Чжоу Кай сильно возжелал это вино духовного ранга, думая о нем днем и ночью. И кто бы мог подумать, что шанс попробовать его представится столь неожиданно. За столь короткое время они не смогли бы найти чарки из древней лозы и потому использовали обычные деревянные чашки в качестве замены. Если выпивать вино сразу после разлива, то это не сильно скажется на духовной ци, содержащейся в вине духовного ранга. Лица Чжоу Кая и Тянь Шая замерли, когда вино оказалось у них во рту. Бесподобное чувство, которое они прежде никогда не испытывали, мгновенно охватило их тела. В этот момент они сразу поняли, почему Ши Сяя столь сильно восхвалял это вино и почему он сказал, что вино обычного ранга не идет ни в какое сравнение с духовным. И это было действительно так. Они находились на совершенно разных уровнях. После того, как вино осело у них в желудках, они оба еще долгое время сохраняли молчание, но после Чжоу Кай вздохнул. Это вино должно существовать лишь на небесах. Сколько раз мы сможем вкусить его в этом бренном мире? Юный Чэнь, если бы это вино поступило в продажу, то можно было бы выручить баснословные деньги. Неудивительно, что наставник двора сказал, что этот подарок был лучшим среди остальных. У уважаемого наставника поистине неповторимый взор, совершенно отличный от простых людей, который мы не в состоянии измерить, восхищенно вздохнул Тянь Шая. Выпив по чарке, Чжоу Кай и Тянь Шая уже не стали церемониться, начав пить одну чарку за другой, пока полностью не осушили оба кувшина, не оставив и капли. Цзян Чэнь, увидев, как они весело и жизнерадостно распивали вино, был также очень счастлив, ведь он испытывал радость от того, что его друзья наслаждались созданным им вином. После выпитого вина Чжоу Кай уже захмелел и произнес со смехом: «Юный Чэнь, я слышал, как старший брат Фэй, когда мы были в Южном дворце, упоминал, что цветущее вино, пилюля небесной кармы и вечно зеленая пилюля – все это твоих рук дело. Я пришел домой и похвастался этим своей жене, но в итоге лишь навлек на себя неприятности. Теперь даже домой возвращаюсь с неохотой, вот же головная боль. О, старший брат Чжоу, что случилось?» Улыбнулся Цзян Чэнь, когда увидел, что Чжоу Кай явно преувеличивал. «Эх, это все моя вина», — взял и разболтал ей о вечно зеленой пилюле. «И когда моя жена услышала, что старейшина Нин помолодела, как минимум, лет на 10 после этой пилюли, то она просто помешалась на этой пилюле, спрашивая меня о ней день и ночь. И всякий раз, когда я возвращаюсь домой, она вспоминает об этом. Юный Чэнь, ты ведь подарил рецепт Южному дворцу. Ты, случаем, не знаешь, когда они запустят ее в массовое производство?» Поняв намерение Чжоу Кая, Цзян Чэнь улыбнулся. Хорошо, что у него осталось несколько пилюль, когда он сам создавал вечно зеленую пилюлю. И хотя у него не было пилюль верхнего ранга, у него все же осталось несколько среднего ранга. Он тут же достал одну из них, сказав: «Старший брат Чжоу, Южному дворцу, вероятно, потребуется определенное время, чтобы наладить производство. Но у меня с собой случайно есть одна, пускай это будет подарком для твоей жены. Это лишь небольшой подарок, чтобы показать мое уважение к тебе». Цзян Чэнь улыбнулся, совсем не переживая об этой пилюле. Они совсем для него ничего не значили. Если он сможет отплатить кому-то, просто отдав их, то почему бы и нет? Чжоу Кай же немного смутился. Как я могу принять ее? Она ведь стоит нескольких городов, я просто не могу ее принять. Может, я заплачу за нее? Тянь Шао улыбнулся, сказав: «Заместитель начальника Чжоу, юный Чэнь очень добр к своим друзьям. Если он сказал, что хочет что-то подарить, то ты его обидишь, если попытаешь заплатить за подарок. Старина Тянь прав. Старший брат Чжоу, ты общаешься со мной, как с другом, и помог в столь важном деле. Ты хочешь дать денег лишь за какую-то обычную пилюлю? Разве ты этим не ставишь меня в неловкое положение?» Чжоу Кай усмехнулся, наконец, приняв пилюлю под уговоры Цзян Чэня и Тянь Шао. Хотя Чжоу Кай был весьма уважаемым и влиятельным человеком в гвардии, он все равно оставался лишь вторым по важности в своем доме. Ведь истинной главой дома была его жена. От одной мысли, что он сможет принести эту пилюлю домой, осчастливить ей свою жену и стоять прямо перед ней, позволяя жене ухаживать за собой, сердце Чжоу Кая забилось чаще. Он уже был весь в нетерпении, желая поскорее гордой походкой вернуться домой. После завершения посиделок Цзян Чэнь вдруг кое о чем вспомнил и, достав еще один кувшин, передал его Тянь Шао со словами: «Старина Тянь, передай от меня этот кувшин главному начальнику, ведь весть об их распитии цветущего вина белой росы рано или поздно достигнет ушей Шангуани, и его может унизить тот факт, что этой чести удостоились лишь генерал и его заместитель». И пусть с виду это был пустяк, но Цзян Чэнь не смел игнорировать главного начальника. Сам-то Цзян Чэнь ничего не боялся, но ведь Тянь Шао все еще работал на Шангуани, и этот кувшин вина должен был послужить для улучшения их отношений. Покинув гвардию, Цзян Чэнь сходил во дворец бесчисленных сокровищ и обменял множество духовных ингредиентов, проведя довольно крупные сделки. Цзян Чэнь получил множество вещей, которые ему были нужны у дворца, а остаток поручил продать. Ему не нужны были деньги, он просто хотел превратить это все в предметы, которые понадобятся ему в будущем. Дворец бесчисленных сокровищ не смел наживаться на этой сделке, и потому она была практически равноценной. После того, как сделка была заключена, Ши Сяя, несмотря ни на что, не отставал от Цзян Чэня, желая выпить с ним. Наверняка этот любитель вин все еще мечтал о цветущем вине белой росы. Следовательно, Цзян Чэню пришлось подарить ему еще один кувшин. Заполучив духовные ингредиенты, которые были ему нужны, Цзян Чэнь вернулся домой с богатой добычей. Тянь Шао доставил 1000 жетонов полета после полудня. Подобная скорость исполнения была чрезвычайно высокой, чем Цзян Чэнь остался весьма доволен. «Юный Чэнь, главный начальник был очень счастлив получить твое вино, и как только у тебя появится время, он будет ждать тебя у себя». От слов Тянь Шао так и веяло нескрываемым уважением в сторону Цзян Чэня. Он все же понял, что Цзян Чэнь подарил это вино ради его блага. Вино лишь вторично, самое главное — это улучшить отношения, убрать всю отчужденность и сгладить все углы. Получив на руки жетоны полета, Цзян Чэнь вызвал к себе Гау Юй. «Гау Юй, у меня есть для тебя задание. Возьми эти жетоны полета и приведи сюда всю армию птиц мечей с границы королевства». Армия златокрылых птиц мечей уже довольно давно находилась на границе, и даже сам Цзян Чэнь ощутил, что уже успел соскучиться по ним. Но тут заговорил Тянь Шао: «Юный Чэнь, путь до границы проходит через территорию Северного дворца, и они могут следить за всеми твоими действиями. Потому, я думаю, почему бы не отправить меня и нескольких гвардейцев сопровождать мисс Гау Юй? И если что-нибудь случится, мы сможем обо всем позаботиться». Вспомнив тот неприятный инцидент с Северным дворцом, Цзян Чэнь согласно кивнул. «Старина Тянь, это ведь не доставит тебе неприятностей?» Тянь Шао улыбнулся. «Юный Чэнь, ты теперь одна из ключевых персон, которых оберегает наша гвардия. Служить тебе — это мой долг. Ха-ха, старина Тянь, так ты тоже научился этому пышному пустословию». Цзян Чэнь устало бы намного спокойнее, зная, что Тянь Шао отправится с Гау Юй. Честно говоря, он бы сильно переживал, если бы Гау Юй отправилась одна. Северный дворец славился своими грабежами путников. На их территории и без того творилось полное беззаконие, а если добавить к этому недавнее сватовство, то вполне вероятно, что сейчас они ненавидели Цзянчиня сильнее всего, и присутствие Тяньшао с его вардейцами стало бы хорошей мерой предосторожности. В одном укромном месте столицы королевства Небесного Древа таинственная личность еще полгода назад взяла в аренду изысканный двор. В передней части двора было посажено множество различных трав и цветов, в том самом дворе стояла прекрасная, словно снег, девушка, одетая в белые одежды, и из-под ее закатанных рукавов выглядывали белоснежные руки, которыми она поливала все эти растения. Там же находился старик, в чьих руках были садовые ножницы, которыми он подравнивал ветки. Хуан Эр, уже прошло полгода с тех пор, как мы поселились в королевстве Небесного Древа. Тебя все устраивает? Весело спросил старик, глядя на девушку взглядом, полным любви. Где бы мы ни жили, пока мы находимся подальше от любых конфликтов и можем в тишине и спокойствии наслаждаться этим солнцем, Хуан Эр будет счастлива. Движения этой юной девушки походили на легкие облака, которые закрывали собой луну, а также на снежинки, кружащиеся на слабом ветру. Казалось, будто она обладала легким и непостижимым нравом, а ее слова и улыбка наполняли весь этот сад жизнью, отчего тот сиял, играя новыми красками. «Эх, ты многое перенесла за эти годы», — тихо вздохнул старик, и его тон стал немного тяжелым, после чего он поспешил сменить тему. «Тем не менее будет неправдой сказать, что мы ничего не добились, приехав в королевство Небесного Древа. Этот Цзянчень прибыл сюда менее года назад и за это время полностью изменил ситуацию в королевстве. Этот парень действительно не так прост. Если уж сам старейшина Шун считает, что он непрост, то, несомненно, у этого Цзянченя есть некое превосходство над другими», — Хуан Эр слегка улыбнулась. За прошедший год старейшина Шун довольно часто упоминал Цзянченя, и потому, хотя она прежде никогда не видела Цзянченя, у нее все-таки сложилось свое мнение об этом человеке. Глава 251. Старейшина Шунь, тайно следящий за Цзянченем. Эта юная девушка, походившая на непостижимую просторную бамбуковую долину, обладала неординарным характером, а ее глаза были столь же прозрачны, как вода в осенних водоемах, и при этом источали чистый блеск, в котором невозможно было найти изъяна. Хуан Эр, этот старик практически полностью уверен, что предсказание Цань Цзи связано с Цзянченем. Старейшина Шунь, всякий раз упоминая Цзянченя, постоянно оживлялся, а на его лице расцветала доброжелательная улыбка. Старейшина Шунь и Хуан Эр прибыли сюда из одного таинственного места лишь потому, что один провидец сказал, будто ключ к исцелению болезни Хуан Эр можно найти лишь в этом мирском мире. Да, гадание всегда было чрезвычайно туманным, и то, что на поверхности воспринималось за истину, порой оказывалось ложью, отчего их толкования были слишком сложными и непостижимыми. Старик Цань Цзи очень редко пользовался своим искусством гадания, но всякий раз, когда это делал, достоверность результатов даже не вызывала сомнений. И поскольку Цань Цзи уже сказал, что можно найти ключ к излечению болезни Хуан Эр в Восточном Королевстве, старейшина Шунь не собирался терять даже столь слабый лучик надежды. Развитие любого дао всегда очень таинственный и сложный процесс, и потому старейшина Шунь скорее верил в гадания, чем нет. Именно поэтому он решительно забрал Хуан Эр из дома, чтобы отправиться в Восточное Королевство. И его даже не волновал тот факт, что само предсказание внешне казалось слишком уж нелепым. Ведь, как-никак, мир, которому принадлежали старейшина Шунь и Хуан Эр, был намного более сильным, чем все эти мирские королевства. Их мир и эти королевства находились на совершенно различных уровнях бытия. И если даже в их мире не смогли избавиться от болезни Хуан Эр, то как они смогут отыскать ключ в столь обычном королевстве? Никто другой бы не поверил в такое гадание, но только не старейшина Шунь, ведь он был весьма необычным человеком. Чем дальше продвигался практик по пути боевого дао, тем лучше он понимал, что иногда возможны странные повороты судьбы, которые происходят согласно божественному предопределению. И хотя это мирское королевство было совсем уж слабым и незначительным, это вовсе не означало, что здесь не могло оказаться ключа от болезни. Согласно законам природы, чтобы заполнить дефицит, откуда-то забирался излишек. Прибыв в Восточное Королевство, старейшина Шунь небрежно продемонстрировал толику своего мастерства, за что его сразу же сделали приглашенным экспертом. Именно эта должность позволила ему прочно закрепиться в Восточном Королевстве. Вначале, когда старейшина Шун после столь долгих поисков так ничего и не нашел, он был сильно разочарован. И это продолжалось до тех пор, пока вдруг не появился Цзян Чэнь со своим рецептом пилюли небесной кармы. Появление этого древнего рецепта привлекло внимание старейшины Шунь, заставив его что-то подозревать. Ведь стоит сказать, что этот древний рецепт был довольно ценен даже в мире старейшины Шунь. И тот факт, что нечто подобное объявилось в столь обычном королевстве, можно было считать крайне редким событием, что случалось лишь раз в сотню или даже тысячу лет. С тех самых пор старейшина Шунь взял Цзян Чэня на заметку, крепко ухватившись за этот крошечный луч надежды. И последующие действия Цзян Чэня лишь сильнее будоражили внимание старейшины Шунь. Его ответные действия и пощечина по лицу врагов на банкете герцога Парящего Дракона, его контратака на основополагающих экзаменах, его ошеломляющее выступление на испытаниях затаившегося дракона, а также его шокирующее подавление восстания клана Парящего Дракона, которое потрясло все королевства. Причем вся эта череда событий произошла лишь в течение одного короткого года. И было просто невероятно, что все это произошло с каким-то сыном обычного герцога. За всеми этими аномальными событиями точно крылось нечто странное и необычное. Старейшина Шунь уже многое повидал на своем веку, и он обнаружил, что Цзян Чэнь действительно имел непосредственное отношение ко всем крупным событиям. Если вначале он лишь подозревал Цзян Чэня, то теперь, после времени, проведенного в королевстве Небесного Древа, увидев столь резкий взлет Цзян Чэня, старейшина Шунь был почти на все 100% уверен, что ключ к болезни, который они так долго искали, почти наверняка как-то связан с Цзян Чэнем. Вечно зеленая пилюля, цветущее вино белой росы, даже с уровнем бытия старейшины Шуня, ему оставалось лишь с восхищением вздыхать над этими предметами, ведь даже он сам никогда прежде не слышал о них. Более того, скорость развития Цзян Чэня была просто невероятной. На основополагающих экзаменах он едва перешел на 3 меридиана истинной Ци, но за последние год-два он словно бы полностью переродился и уже вступил в духовную сферу, при этом убив 3 людей с тем же уровнем боевого развития всего 3 стрелами. Сам старейшина Шунь совершенно не воспринимал духовную сферу всерьез, но при этом его сильно поразила скорость развития Цзян Чэня, а также демонстрируемый Цзян Чэнем скрытый потенциал и сила духа. Старейшина Шунь видел в этом юноше потенциал, который намного превышал всевозможные пределы мирского королевства. И хотя потенциал и сила молодежи в мире старейшины Шуня также сильно превышали пределы этих мирских королевств, однако в некоторых аспектах Цзян Чэнь совсем не уступал им, например, по складу своего характера, а в некоторых аспектах даже превосходил. Хе-хе, этот Цзян Чэнь становится все любопытнее и любопытнее. Судя по его намерениям, он не очень-то стремится вступить в секту Дивного Древа. Мне очень интересно, о чем этот юноша из обычного королевства вообще думает. Ведь если рассуждать логически, практик его калибра должен всей душой желать попасть в так называемую скрытую секту. Однако я совсем не вижу подобного желания у Цзян Чэня. В голосе старейшины Шунь слышались отчетливые нотки недоумения. Юная девушка по имени Хуан Эр слегка улыбнулась. Старейшина Шунь, юноши ведь всегда горды и необузданы. Даже у нас есть много тех, кто не хочет вступать в секты. Старейшина Шунь лишь печально улыбнулся. Большинство из них либо непревзойденные гении, либо полные болваны, которые слишком самоуверены. Хуан Эр, к какому типу ты бы отнесла Цзян Чэня? Хуан Эр, склонив голову на бок, задумалась на мгновение, а затем сказала: «Вероятно, можно назвать его гением среди 16 королевств». Весь прошедший год старейшина Шунь практически каждый день говорил о Цзян Чэне. Старейшина Шунь тщательно расследовал все, что происходило с Цзян Чэнем, а затем полностью пересказывал все Хуан Эр. Таким образом, за прошедший год, хотя сама Хуан Эр никогда прежде не встречалась с Цзян Чэнем, однако в ее сознании более-менее сформировалось расплывчатое представление о нем.